Осень лизала стекла окон дождевыми каплями, и вечерами в трубах печей ветер пел дикие и унылые песни. В эти дни уставшие от лета и бузы шкицы искали покоя в учебе и долгих часах классных уроков и в книгах, толстых и тонких, что выдавала Марья Федоровна, библиотекарша, по вторникам и четвергам. А политграмоты, обещанные Викниксором и незабытые шкицами, знать о себе ничего не давала. Молчал Викниксор, не зная, ребята, хлопочет он или нет. Но однажды пришла политграмота. Она пришла в образе серого, заикающегося человечка. У человечка была бритая узкая голова, френчик синий с висящими нитками вместо пуговиц и на ногах желтые потрескавшиеся краги. Человек вошел к шкицам в класс и сказал, заикаясь: «Буду у вас читать политграмоту». Дружным «ура» и ладошными всплесками встретила человечка в крагах шкида. Долгожданная политграмота явилась. Человечек назвался Виссарион Венедиктович Богородицын. Это рассмешило. Политграмота и вдруг Богородицын. Богородица. Стал человек в крагах Богородицей с первого же урока в шкиде. Начал урок с расспросов. «Что знаете?» Большинство молчало. Японец же, встав, сказал, шмыгнув носом: «Порядочно». «Что есть РСФСР?» «Российская Социальная Федеративная Республика», — крикнул Воробей. «Правда, молодец», — похвалил, заикаясь, лектор. Ребята засмеялись. «А что есть Совет?» «Власть коммунистическая». «Правда», — опять же сказал Халдей. А японец, уже приглянувшись с копчиком, шептал: «Липа, лектор хреновый». Потом обратился к Богородице: «Можно вам вопросы задавать? Такая система лучше, я думаю, будет». «Правда, задавайте». Японец, подумав, спросил: «А когда принята наша Конституция?» Сжались брови на узком лбу Богородицы, задумался он. Сразу же поняли все, что и в самом деле липа он, что случайно попал в шкиду и политграмоты сам не знает. «Конституция?» — переспросил он. «Разве вы сами не знаете? Ну, знали бы, так не спрашивали. Конституция принята в 1871 году в Стокгольме». Прыснул японец, прыснули за ним многие другие. «А когда пятый съезд Советов был?» «Ну, уж это-то вы должны знать». «Не знаем. В 19-м году, а не в 18-м?» Покраснел Богородица предграмотщик, опустил глаза. «Знаете, так нечего спрашивать. А Конституция не на пятом съезде была принята?» Еще больше покраснел Богородица, съежился весь. Потом выпрямился вдруг. «Какая Конституция?» «РСФСРовская». «Так бы и говорили. Я думал, вы не про ту, эту Конституцию говорите, а про первую, что в 905 году». Понятно стало, что Богородица не политграмота и что снова отходит от шкиды заветная мечта. Стали бузить, вопросы задавать разные по политграмоте, издеваться. «А что такое империализм? Не знаете? Всякий ребенок империализм знает. Это когда император. А что такое Хрусталев-Насарь? Генерал, сейчас за границей вместе с Николаем Николаевичем». Друга потешались над Богородицей, человечком в потрепанных крагах, а когда вышел он под дюзюканье и хохот из класса, загрустили. «Дело буза, политграмота хреновая». Да, порадовались раненько. А вечером Викниксор, зайдя в класс, выслушал ребят. «Плохо говорите, безнадежен, Виктор Николаевич. Слабы знания политические. Совсем нет». Задумался Викниксор. «Дело не важно. Где его только выкопали?» — полюбопытствовал Ленька Пантелеев. «В народе...» «Случайно. Спрашивал я там о политграмоте, нет ли педагога на учете. А тут он, Богородица, подходит. Могу говорить, политграмоту читать. Ну, я и взял на пробу». «Пробу не выдержал», — ухмыльнулся Янкель. «Да», — согласился завшколой, — «пробу не выдержал. Поищем другого». Больше Богородицын не читал в школе политграмоту. Ушел он, не попрощавшись ни с кем, метнулся желтыми, потрескавшимися крагами и исчез. Может быть, сейчас он читает где-нибудь лекции по фрейдизации или по прикладной космографии, а может быть, умер от голода, не найдя для себя подходящей профессии.